Дивизия «Скандербег» стала первой в войсках СС, в названии которой был использован новый термин для обозначения соответствующих формирований – «дивизия войск СС» – «Waffen-Division der SS». Теперь возникала более четкая градация дивизий. Укомплектованные преимущественно немцами – «СС-Дивизион», добровольческие – «СС-Фрайвиллиген-Дивизион», основу которых составляли лица германской крови и Volksdeutsche, и, наконец, дивизии войск СС, где служили представители других народов. Из них многим по расовой теории нацистов изначально вообще была уготована роль рабов Великогерманского рейха, а в отношении других предполагалось провести насильственную германизацию, которая сопровождалась бы ликвидацией значительного количества негодного человеческого материала. Но война внесла свои коррективы в расовую политику. Теперь надо было прежде всего думать не о грандиозных планах будущего устройства мира, а просто о выживании. Конечно же, признать подобное поражение Гиммлер не мог ни в коем случае, в связи с чем было заявлено, что в данном случае просто набираются граждане иностранных государств для борьбы на стороне Германии. Эти люди не являются эсэсовцами в прямом смысле, то есть полноправными членами СС, а лишь на время войны находятся в ведении войск СС в дисциплинарном и прочих отношениях. В течение двух следующих месяцев, то есть в мае-июне 1944 года, была проведена небольшая реформа по упрочению новой системы наименований. 13-я добровольческая босно-герцеговинская горнострелковая дивизия «Хорватская» превратилась в 13-ю горнострелковую дивизию войск СС «Ханджар», хорватскую номер один. 13 «Waffengebirgsdivision der SS Ханджар», кроатише, номер один. 15-я латышская добровольческая дивизия СС в 15-ю гренадерскую дивизию войск СС, латышскую номер один. 15 «Waffengrenadierdivision der SS», леттише, номер один. 19-я латышская добровольческая дивизия СС в 19-ю гренадерскую дивизию войск СС, латышскую номер два. 19 «Waffengrenadierdivision der SS», леттише, номер 2. 20-я эстонская добровольческая дивизия СС в 20-ю гренадерскую дивизию войск СС, эстонскую, номер 1. 20 «Waffengrenadierdivision der SS», эстнише, номер 1. Переименование 14-й галицийской добровольческой дивизии СС несколько затянулось, и она стала именоваться 14-й гренадерской дивизией войск СС, украинской, номер 1, 14 «Waffengrenadierdivision der SS», украинише, номер 1, только с ноября 1944 года, по другим сведениям, с января 1945 года. Несмотря на в целом неудачные попытки создания боеспособных частей из балканских мусульман, Генрих Гиммлер продолжал отчаянно цепляться за идею поднять последователей Магомета на борьбу против антигитлеровской коалиции. Возможно, он исходил из убеждения, что мусульмане должны быть естественными противниками коварного Туманного Альбиона, Британской империи. Но убеждения убеждениями, а мусульманскую программу войск СС в конце концов ждала неудача. Особенно ярко это проявилось на примере сформированной 17 июня 1944 года 23-й горнострелковой дивизии войск СС «Кама», хорватская номер 2. 23 «Waffengebirgsdivision der SS Кама», кроатише номер 2. Личный состав которой комплектовался из добровольцев-мусульман, прежде всего хорватов. Офицеры же набирались прежде всего из венгерских «Volksdeutsche». На укрепление дивизии были присланы кадры из первых хорватско-мусульманских войск СС «Ханджар». Выбор названия для дивизии был уже данью традиции, пусть и не очень древней. И «Ханджар» — название 13-й дивизии, и «Кама» — это название использовавшегося мусульманами на Балканах холодного оружия. Вскоре, правда, оказалось, что мусульмане не выказывают особого желания поступать в войска СС, и формирование дивизии шло крайне медленно, причем сопровождалось ставшими уже характерными для мусульманских дивизий фактами дезертирства, нарушений дисциплины и антагонизма между офицерами Volksdeutsche и солдатами-мусульманами. К сентябрю с трудом удалось набрать порядка 3500 человек, но к этому времени главное оперативное управление СС оказалось заваленным рапортами о дезертирах. И не только из Камы, но и из других мусульманских дивизий, из Ханджара и Скандербега. Проанализировав ситуацию, глава управления Ганс Ютнер пришел к выводу о нецелесообразности дальнейшего существования Камы, и 24 сентября 1944 года вышел приказ о ее расформировании. Освободившимися мусульманами восполнили нехватку личного состава в Ханджаре, а немцев и Volksdeutsche использовали при формировании 31-й добровольческой гренадерской дивизии СС «Богемия» и «Моравия». Таким образом, абсолютно ничем себя не зарекомендовавшая 23-я горно-стрелковая дивизия войск СС «Кама» вошла в историю как первая дивизия СС, которая мало того, что никогда и не была создана, но и была официально распущена за ненадобностью. Уже в конце 1943 года немецкое командование озаботилось осложнявшейся ситуацией на Западе. Англо-американские войска уже воевали в Южной Европе, и генералы вполне отдавали себе отчет, что их высадка в Западной Европе — лишь вопрос времени. СС тоже не остались в стороне, и через некоторое время различные оказавшиеся на Западе запасные и учебные части были сведены в три боевые группы. В июне 1944 года, как раз накануне высадки союзников в Нормандии, эти группы отправили в Данию, где 18 июня они были официально переименованы, соответственно, в 49-ю, 50-ю и 51-ю моторизованные бригады СС, СС Панцергренадир бригада. Сколоченные на скорую руку бригады имели в своем составе 2-3 моторизованных батальона, артиллерийский дивизион, а также несколько рот — зенитную, саперную и мотоциклетную. В общем-то, сразу было ясно, что все эти три бригады — формирование временное, и долгой жизни им не предусмотрено. 50-я бригада вообще просуществовала менее месяца. Довольно скоро стало ясно, что ни техники, ни людей на три бригады не хватает, и ее расформировали, передав личный состав в 49-ю бригаду. Оставшиеся две бригады в начале августа перебросили во Францию и бросили в бой в районе Сены. И здесь 10 августа 1944 года 49-ю бригаду переименовали в 26-ю танковую дивизию СС, 26 СС Панцердивизион, а 51-ю бригаду в 27-ю танковую дивизию СС, 27 СС Панцердивизион. Но считать эти бригады дивизиями никакого резона нет. Это была вынужденная мера, направленная на дезинформацию противника, мол, на этом участке сражаются две полнокровные танковые дивизии СС. Переименование никак не отразилось ни на штатах бригад, дивизий, ни на статусе командиров. Фактически это были обычные пожарные части, которые в массовом порядке формировались немецким командованием в ближайшем тылу из попавшихся под руку частей, после чего немедленно бросались в бой, где и благополучно гибли. Так произошло и с этими танковыми дивизиями. К концу августа они понесли ужасающие потери, и 8 сентября 1944 года их официально расформировали, а оставшихся в живых эсэсовцев отправили на пополнение потрепанной в боях 17-й моторизованной дивизии СС Гёц фон Берлихинген. Таким образом, эти бригады или дивизии-призраки стали лишь небольшим эпизодом в развитии войск СС и не оказали никакого влияния даже на нумерацию дивизий. Их номера вскоре были присвоены другим, уже более реальным формированиям. Одновременно с вышеуказанными тремя бригадами, тем же приказом от 18 июля 1944 года, в рядах войск СС были учреждены еще две бригады и две дивизии. Первая дивизия, правда, больше напоминала фикцию. Это соединение, получившее 1 августа 1944 года название 24-й горно-стрелковой карстъегерской дивизии войск СС, 24 Waffengebirgs Karstjäger Division der SS, появилось в результате простого переименования действовавшего в Италии отдельного батальона обороны Карста СС, СС Карствер Батальон. Эта сборная часть когда-то формировалась для ведения операций в высокогорных районах Альп, но позже использовалась для борьбы с итальянскими партизанами. Какой-либо последовательной политики по национальному составу новой дивизии не велось. Ее комплектовали немцами, Volksdeutsche, итальянцами, словенцами, хорватами, сербами, украинцами из числа тех, что жили на Балканах, и даже некоторым количеством испанцев. Вскоре стало ясно, что попытка формирования новой дивизии полностью провалилась. На сентябрь 1944 года в составе дивизии числилось 27 офицеров, 163 унтер-офицера и 1799 рядовых. Этого было явно недостаточно, и 5 декабря 1944 года дивизию свернули в горно-стрелковую карстъегерскую бригаду войск СС Waffengebirgskarstjäger-бригады der SS. Правда, 10 февраля 1945 года бригаду вновь развернули в дивизию со старым названием, но фактически это соединение так никогда и не было полностью укомплектовано. А вот вторая дивизия, хотя и не принимала особо активного участия в военных действиях, была вполне боеспособным соединением. В ходе советского наступления ряд венгерских частей оказался в зоне контроля немецких войск и тем самым выпал из подчинения своего собственного национального командования. Этим немедленно воспользовались рекрутеры из СС и начали активно привлекать на службу венгерских военнослужащих. Из них была создана дивизия, получившая на первых порах несколько завуалированное название 25-й добровольческой гренадерской дивизии СС, 25 СС Фрайвиллиген Гренадир Дивизион. Номер освободился после расформирования танковой дивизии «Призрака». Подобная скрытность и отсутствие в названии слова «венгерская» была необходима в связи, как уже указывалось выше, с межгосударственными германо-венгерскими договоренностями, которые запрещали гражданам Венгрии служить в войсках СС. Но дальнейшие события развивались стремительно. Вскоре германской разведке стало известно о попытках регента Венгрии адмирала Миклоша Хорти договориться со странами антигитлеровской коалиции. И 15 октября 1944 года ударная группа под командованием оберштурмбанфюрера СС Отто Скорцени захватила регента и его сына и тайно вывезла в Германию. К власти в Венгрии пришло откровенно марионеточное правительство во главе с вождем фашистской партии «Скрещенные стрелы» Ференцем Салаши. Все ограничения с рекрутеров из СС были моментально сняты, и 2 ноября 1944 года уже насчитывавшая порядка 19 тысяч человек дивизия получила свое окончательное название – 25-я гренадерская дивизия войск СС «Хуньяди», венгерская номер 1. 25 Waffengrenadier Division der SS Hunyadi, унгарише номер 1. Примечание. Названо в честь Яноша Хуньяди около 1407-1456 годы, венгерского полководца, успешно сражавшегося против армии Османской империи. Конец примечания. Практически одновременно в дивизию влилась венгерская боевая группа СС оберфюрера СС Ласло фон Дика. Надо отметить, что в отношении этой дивизии обнаружилась очередная тенденция, проявившаяся в войсках СС уже ближе к концу войны. Это назначение на высшие командные посты не исключительно немцев или Volksdeutsche, но и представителей тех национальностей, из которых эти дивизии формировались. Так, дивизии Хуньяди практически все время ее существования командовал группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Йозеф Грасси, высокопоставленный кадровый военный и фельдмаршал-лейтенант венгерской армии. Примечание, что соответствовало званию генерал-лейтенанта германской армии. Конец примечания. Из всех бригад, учрежденных 18 июля 1944 года, более-менее реальной стала французская добровольческая штурмовая бригада СС. Französische SS Freiwilligen Sturmbrigade. Примечание. Также бригада именовалась по-французски «Brigade d'assaut des volontaires français», конец примечания, которая на первом этапе своего существования также проходила в ряде документов как «Бригада СС Франция», «Бригада Франкрайх». Впрочем, ее создание было также скорее политическим актом, чем военной необходимостью. В составе СС еще в августе 1943 года был сформирован французский полк СС, который в ноябре 1943 года получил название 57-го гренадерского полка СС, французского номер 1. Этот-то полк и был превращен в июле 1944 года в штурмовую бригаду. Причем переформирование выразилось в основном в том, что из ряда запасных частей были сформированы подразделения бригадного подчинения, артиллерийский дивизион, зенитная и саперная рота и так далее. Удача улыбнулась штурмовой бригаде через пару месяцев, когда в нее в октябре 1944 года неожиданно влился личный состав коллаборационистской французской милиции, эвакуированной из Южной Франции в связи с приближением войск союзников. Бригада несколько усилилась, и 13 ноября 1944 года была переименована в 7-ю гренадерскую бригаду войск СС «Шарлемань». Примечание, то есть Карл Великий, в честь жившего в 8-м начале 9 века франкского короля и императора. Конец примечания. Французскую номер 1. 7 Waffengrenadier Brigade der SS Charlemagne, Франционише, номер 1. И, наконец, последней бригадой, созданной 18 июля 1944 года, стала горнострелковая бригада войск СС «Татарская, номер 1». Несколько позже, 11 октября 1944 года, получившая порядковый номер 8. Как и в случае с французской бригадой, здесь имело место простое переименование в бригаду татарского горно-егерского полка войск СС, сформированного из остатков эвакуированных в Венгрию 10 охранных батальонов, укомплектованных крымскими татарами. Предполагалось, что это будет двухполковая бригада, однако где главное управление СС собиралось брать необходимое для укомплектования количество крымских татар, было не совсем ясно. Тем не менее, ветеран частей усиления СС штандартенфюрер СС Вильгельм Фортенбахер с энтузиазмом взялся за дело и смог через 2 месяца довести численность бригады до 2500 человек. На этом дело застопорилось, и в последний день уходящего 1944 года бригада была расформирована, так ничем не отметившись в рядах войск СС.